Так, приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и... Всем привет, друзья. Боевая обстановка. Да. Начнем с того, что ЦИПСа сегодня из-за погодных условий была на грани срыва. Трэш вообще, да. У нас с админом снова там головные боли, давление и так далее. Но это последствия разных громких ситуаций на войне. Бурной молодости, бурной молодости. Да, поэтому я просто думал, что это просто в Москве только так. А да нет, там сейчас скачет, короче, больше 10 градусов скачет, уже метеозависимо, все на себя чувствуют. Ну да, короче, такое. Днем у тебя плюс 15, ночью у тебя 0, у тебя вот 15 градусов подскакивает, поэтому немножко телебонькает у нас. Да, вот, ну по боевой... Как бы особых перемен нет. Единственное, там на Херсонском направлении вроде бы как бы этих петухов немножечко к воде откинули. Но мы это, по-моему, вчера еще обсуждали. А вот ситуация тяжелая. У противника резервов достаточно. А при этом мотивация солдат противника очень высокая. Вот я, например, в конце августа был уверен, что после неудачного наступления и таких нереальных потерь в ВСУ наступит надлом. Судя по тому, что есть в открытых источниках о том, как там их солдаты ноют, жалуются и так далее, на первый взгляд показалось, что вроде бы наступил надлом. И мне казалось, что осенью еще более это заметно будет. Но я ошибся. То есть то, как они сражаются на всех направлениях, глобально мотивация у них очень высокая. То есть это касается Херсонского направления, Запорожского направления и Авдеевка. То есть то, как они принимают смерть, как они идут на смерть, о том, что они вообще не чувствуют потери, то есть любые потери для них приемлемы, и они продолжают сопротивляться, но это заслуживает уважения. Это серьезный фактор, который необходимо учитывать при планировании. Потому что у нас многие командиры, опять же, это касалось Херсонского направления, думают, что если разбомбить позиции ВСУ, то можно безболезненно заходить штурмовыми группами. Там будут или контужены, ранены тяжело, или уже все сбегут. А оказывается, не сбегают. Остаются и продолжают бодаться. Поэтому на это стоит обратить внимание. Таня, а куда им уходить? Вот смотри, сзади у тебя река. Если ты будешь переплывать, тебя будут добивать в реке, предположим. Эвакуировать тебя не эвакуируют, предположим. Но я, конечно, не знаю, как там командование. А тут дело в Херсонском. А это речь не только о Херсонском направлении. Они так везде. То есть даже Авдеевское направление, то есть там после прилета авиабомб все равно они не отступают, сохраняют на местах. Пока там, ну, конкретно наша пехота не зайдет, не накрошит их вот в окопах. И вот многие, даже наши бойцы отмечают, что, ну, единственное, что во время эвакуации раненых у них, ну, как и у нас на самом деле, то есть во время эвакуации раненых добавляются еще раненые, да, потому что артиллерия, FPV-дроны, все работает непрерывно. В общем, ситуация, ну, на фронте очень серьезная, конечно, мясорубка происходит. Вот. И на Авдеевке ситуация очень сложная. Там вроде бы мы даже сегодня, мы как бы даже продвинулись, но я вот все равно, видимо, мыслил когда-то правильно, еще несколько месяцев назад, когда мы это обсуждали с Рыбарем, и, кстати, с тобой мы это тоже обсуждали, что так близко к такому укрепрайону, как Авдеевка, пытаться прорывать фронт было, ну, очень авантюрной идеей. Вот. Ну, посмотрим, время покажет. Ну, на такие авантюры способны были только ЧВК «Вагнер», на самом деле. Ну, опять же, понимаешь, тут же, конечно, когда авантюра и когда ты свои действия не просто устраиваешь там сплошной штурм, а из любой ситуации находишь, как-то креативишь и находишь выход и действуешь максимально эффективно, это одно. А когда куча сил и средств, у тебя получаются затыки, потому что ты то не предусмотрел, мотивацию ты не недооценил противника и способность его сражаться до последнего, недооценил скорость переброски резервов, недооценил количество FPV-дронов на участке и эффективность работы артиллерии и тому подобное, то, ну, как бы, хотя эти вещи, которые нужно просчитывать, потому что такие операции не готовятся ни один, ни два дня, и даже не две недели. Ну, есть как есть. Поэтому, слушай, к сожалению... если люди, которые занимаются планированием, они это еще не просчитывают, то я тогда вообще не понимаю, с кем мы имеем дело, понимаешь? Ну, посмотри, опять же, и у нас же завеса, туман войны во многом, да. Хотя это ошибка, несмотря на то, что есть пробуксовки, все равно нельзя в молчанку играть, потому что мы даем противнику возможность преподносить информацию так, как ему нужно. Ну, короче. Понятно, с Авдеевкой... каких-то больших изменений нету, да, где-то там идут локальные бои за какие-то опорники, собственно говоря, но масштабное наступление, пока я так понимаю, не остановилось. Да, что мы из пустого в порожнее одно и то же переливаем с этой Авдеевкой. Давай дальше. Ну, просто сейчас там уже вторую неделю идут наши активные наступательные действия, поэтому об этом стоит говорить. И стоит говорить о том, что там есть некоторые моменты. При этом, видишь, у нас официальных данных, у нас как бы молчание на официальном уровне. Вот. Даже кто-то говорит, что это на самом деле не наступление было, просто мы ведем артиллерийские удары. Ну, ладно, хорошо. Дальше, ну, кстати, у нас... Хорошая новость вот была, кстати, повернутые на войне выложили фото, наверное, с зала, я так понимаю, леопарды приехали на Авдеевку, и они там теперь тоже объявили какой-то скромный приз, там что-то в районе квадрокоптера, но за первый подбитый, значит, леопард их FPV-шкой. Вот, так что, ну, посмотрим, кто раньше, ланцеты либо FPV-шки справятся, но, тем не менее, да, противник перебрасывает технику. Ну, и... да. Ее уже видят, это уже хорошо, поэтому будем надеяться, что быстро с наскока, кавалерийским наскоком взять не получилось Авдеевку, да, значит, там уже идут затяжные бои, поэтому время от времени, если какая-то активизация будет, мы будем к ней возвращаться, а сейчас просто, ну, идем дальше. Дальше у нас на Артемовском направлении наши подразделения пытаются вернуть ранее утерянные позиции южнее. Это в районе Андреевка, Клещеевка, Курдюмовка. Вот. И вроде бы как успешно. То есть у нас там нормальная работа проводится. Также на Солидарском направлении бои столкновениям, там все стабильно. Стабильно под контролем нашим. Район Сватово-Кременная, там в районе села, не города, прошу не путать, Макеевка. Наши продвигались, сейчас, насколько мне известно, закрепились, и там больше позиционные бои. А на Купинском направлении наше наступление, оно уже на этом направлении медленно, но уверенно идет. Около 2 месяцев, если я не ошибаюсь. И, в принципе, мы расширяем левый берег, то есть нашу зону контроля на левом берегу Оскола, и приближаемся к Купинску. Там, по-моему, до Купинска осталось считанные километры. Но в любом случае бои серьезные были, и противник не выдохся. Я надеюсь, что перебои с поставками вооружения из-за ситуации на Ближнем Востоке хотя бы в этом году уже даст о себе знать. Не надеюсь, что... да. Ну, нет, ну, нам нельзя на это рассчитывать, но надеяться-то можно. Надеяться-то можно. Но, поэтому посмотрим. Вот, хотелось бы отдельно напомнить, еще раз коснуться темы, то, что, ну, авиацию нам бы, конечно, я очень надеюсь, что нас кто-то услышит, наши подписчики из разных интересных структур, может быть, где-то какую-то докладную напишут, и все-таки кто-то будет строить бетонные ангары для нашей авиации, а это можно делать, учитывая то, как, допустим, на новых территориях строятся дороги и дома, с какой скоростью. Я думаю, вопросы с ангарами решить, вот именно с бетонными капитальными ангарами решить можно в течение месяца максимум. Даня, скорее всего, другую докладную напишут, что есть такой один слишком умный эксперт, Данил Бессонов, и его слишком много на телевидении. Давайте-ка его поменьше. Уже слишком мало, братан. Я думаю, такая докладная уже была, видимо. Поэтому ты, скорее всего, такая докладная будет. Я думаю, она уже была. Так, ну понятно, что с этими бетонными всеми ерундами, ясно все. Там все. Друзья, сегодня все новости служит. Стали. Поскольку у нас ЦИПСа, да, программа называется «Обратная сторона». Интересная новость была с сегмента израильского, да, по Ближнему Востоку. Там интересно начала преподноситься информация о том, что когда боевики Хамас прорывались на территорию Израиля, то вместе с ними заходили старики, дети, ну, палестинские дети, женщины, старики, которые также применяли насилие к израильтянам. И там прям вот целое такое, там интервью у кого-то берут, там прям такой серьезный репортаж очень вышел. И это максимально началось разгоняться по западным СМИ. То есть это не случайность, да? Это делается целенаправленно. То есть зачем? Это делается за тем, чтобы показать, что... Кстати, украинцы то же самое делали, но примерно то же самое делали в 2014-2015 году. Показать, что в секторе Газа мирных нет. Вот эти дети, которые мы видим, да, с сегмента сектора Газа информационного, погибшие дети, порванные, покалеченные там, и так далее, которые плачут. Эти дети, они тоже враги. Они тоже вот такие вот маньяки, как и боевики, которые убивали мирное население Израиля. Эти же женщины и старики, такие же враги, там нет мирных. И вообще, там не люди, там, то есть, идет расчеловечивание, да, и тому подобное. То есть, они понимают, что они, видимо, где-то перегнули с этими бомбардировками, да, мирных людей. Ну, наверное, ЦИПСу смотрят. Ну да, да. И начали как бы эту тему прикрывать, поскольку уже не вернуть сделанное, да, вспять не повернуть и отказаться продолжать наносить бомбы, ракетно-бомбовые удары они тоже не хотят, поэтому будем оправдывать убийство детей. И вот таким образом. Ну, не знаю, это, конечно, на мой взгляд, это слишком циничные материалы. Ну, вот. Ну, в принципе, да, логика понятна, как ты говоришь. Ну, поэтому я, знаешь, всегда, когда ты смотришь за каким-то матчем, да, или за каким-то боем там спортсменов, там боксеров или еще кого-то, ты всегда за кого-то болеешь, да, кто-то тебе симпатичен. Но вот данный конфликт, он так начался, что вот я до сих пор, вот пока он идет, ни за одну сторону не болею. Потому что одни зашли, просто расстреляли мирных жителей, что другие просто берут, да, выбамбливают там так все, что ну, просто ничего живого не остается. Да? И ну, просто вот симпатию не отдал ни одной, ни второй стороне. Вот просто, вот, знаешь, ну. Я могу, в принципе, и палестинцев сейчас понять, которые под авиаударами находятся. Но то, как они заехали и просто там взяли, расстреляли там какой-то фестиваль, там людей, там, ну, вообще, которых левые люди, там, да, там, граждане там других стран даже каких-то приехали, без разбора, да. Что эти, которые просто бомбят там, и сейчас, когда попали в больницу, там, хреново куча людей погибло, теперь пальцами там друг на друга тыкают, ну, просто смотришь, думаешь, блин, ну, каменный век. На самом деле никто никого не оправдывает. Понятно, что методы вообще убивать мирное население при любых конфликтах это, западло, да. То есть у нас получается конфликт на Украине Он самый вот такой, как мы уже с админом говорили, он самый такой рыцарский, самый благородный. Судя по происходящему в мире, да, даже с цивилизованными странами, как Израиль, как бы, то у нас получается он самый такой. Нет, ну в любой войне всегда, конечно, попадают мирные жители. Ну всегда попадают. Конечно. И это очень плохо. Это нельзя оправдывать, да. Когда ты случайно выстрелил и попал туда, где находится мирняк, но это трагедия, да, то есть идет война, понятное дело, что, ну, мирные жители там сидят где-то, у них нечего кушать, они пошли куда-то там что-то искать, какой-то магазин полезли, да, но вот я даже в Мариуполе удивлялся там, да, там стреляли в одиноко идущего человека, да, вот, то есть мы там зачистили кусок Мариуполя, лежит чувак с коляской, ну, по нему видно, что это гражданский с коляской, да. Зачем ты, мразь, у него стреляла? Хорошо, даже это если пришел, ну, предположим, шел солдат, шел, да? Но он же идет один, он же не в составе батальона наступает, да? Зачем ты, ну, ты же видишь, это, ну, один человек идет, да, с этой авоськой, повозкой, там, получил гуманитарку где-то там, идет, его взяли, застрелили. Зачем ты это делаешь, да? Ну, то есть, понятно, что на войне много сумасшедших людей, которые, ну, я не знаю, чем их, ну, двигает ими, да. Но когда просто берут там, складывают дома с людьми, или когда приезжают на какой-то фестиваль, там, где там, блин, ну, просто самые, наверное, добрые на планете люди были. Какие-то рейверы там танцевали, блин, их взяли, расстреляли. Да, совершенно верно. Просто, ну, почему я обращаю на это внимание? Не для того, чтобы лишний раз кого-то покритиковать и пообзывать, а просто вот интересный такой инфоповод, да, то есть интересная информационная технология, на которую стоит обратить внимание. Почему она делается, да? Потому что такого много на самом деле. Вот, и для того, чтобы понимать, как на тебя пытаются воздействовать, как тебя пытаются одурачить, нужно стараться, ну, в этом разбираться, да? Для этого нужно, чтобы были какие-то примеры. И вот есть примеры, как бы, да, или то же самое, вот как в 2014 году, когда Семеновку, вот, еще начало мая было, там фотография была, когда очередной обстрел Семеновки, и ополченцы эвакуировали детей, гражданских, и пациентов из там психбольницы была, пациентов эвакуировали. И там одна фотография была, когда ополченец бежит, и девочку, ну там, я не знаю, может, девочке лет 12, может, 10, он ее своим телом прикрывает, и выводит ее с под обстрела, как бы, ну, там, я не знаю, в машину, в автобус эвакуации и так далее. А украинская пропаганда, что вот, смотрите, ополченец прикрывается детьми. Ну, да, то есть как вот можно перевернуть? Нет, вот, ну, это моменты... понятно, это ты опять нас затянул в свою информационку. Я просто говорю за то, что случайные жертвы бывают. Вот. Но здесь такое ощущение, что делается все специально. Нет, да, вот нам, мы об этом и говорим, конечно. Да, мне там периодически там в комментариях пишут, там в чате, да, а вот вы там Грозный бомбили. Так, а я и не оправдываю бомбежки, понимаешь, ковров и бомбардировки, да. Я всегда говорю, что мы не можем быть уверены, что данная бомба или данный снаряд попал непосредственно в какого-то злого человека, да. Он летит, бомба, куда она летит, никто не знает. Я даже говорю, что даже... когда бьют по целям, когда вот мы берем, находим противника, да, мы знаем, вот, что в этом лицее конкретно сидит противник. Потому что я там летаю, я вижу, что там во дворе стоит танк, да, колодцем сделан этот лицей, танк стоит, бронемашина стоит, пехота, да, я знаю, куда мы стреляем. И то мы туда попасть там толком не можем, да, там третьего раза бомба попала. Понимаешь, то есть, ну, понятное дело, что где-то могут пострадать там какие-то мирные жители, да, но так, чтобы мы там попали по мирным жителям и радовались этому, там, или, ну, я не знаю, как-то, ну, короче, трэш. Ну да, да. Нет, ну, здесь вопрос, да, вопрос о том, специально бить, то есть как вот Хамас, когда зашли на территорию Израиля, они специально догоняли гражданских, в дома врывались. Я смотрю, там какие-то кадры были, вообще в дома заходили, всех расстреливали просто. Да, ну, да, да, значит, нет. То, как что они кончены, хотите, чтобы я там кого-то поддерживал? Ну, я не буду этих людей поддерживать. То же самое и Израиль, нанося ракетно-бомбовые удары, просто по гражданским домам, складывая их. просто складывая со всеми, кто там находится, без предупреждения. Ну, это, конечно, поэтому обе стороны... С одной стороны, знаешь, что можно было бы поддержать Израиль в плане того, что там Хамас первые атаковали, там, да, там, ну... Это не оправдано. Да, и ты там по логике думаешь, ну вот, в принципе, там, да, вот эти первые атаковали, можно стать на сторону Израиля, да, но и тем более они еще так начали, что просто полный беспредел был, всех расстреливали, да. Но здесь тоже люди, вместо того, чтобы воспользоваться этим, да, сказать, блин, смотри, просто идиоты, давайте сейчас весь мир против них настроим. Они берут, короче, и делают то же самое в обратную сторону. Тан, так вот украинский пример, да. То есть они с 2014 года намеренно бьют по гражданским, они могут в светлое время суток по рынку ударить, просто пакет града выпустить по центру города, по центральному рынку, чтобы побольше людей убить. Они применяют кассетные боеприпасы по мирным кварталам, чтобы побольше людей убить. И это с 2014 года происходит. Они уже там по Белгородской области, другим областям, чтобы побольше жертв среди мирного населения. Но это же не значит, что нам нужно в ответ также начинать истреблять их мирняк. Мы же этого не делаем, и это неправильно, и слава богу, Бартан, что мы этого не делаем. Это не их мирняк, это наш мирняк. Тут вот в чем проблема, понимаешь? Ну, если, да, я же говорил, да, уже, если что палестинцы просто ненавидят израильтян, что израильтяне просто ненавидят все палестинское, да, то у нас ситуация другая. У нас ситуация... Там наши люди, понимаешь? У нас ситуация освобождения заложников. Да. То есть нам надо забежать, убить террориста и освободить заложника. Вот в этом труднее наша компания, нежели чем какие-то другие, понимаешь? Поэтому... Ну, смотри, допустим, ладно, там понятно. Но на Западной Украине коренные жители, это точно не наши люди. И мы это прекрасно понимаем. А вот недавно было... Мы же не наносим ракетные удары по рынкам во Львове, там, Ивано-Франковске, понимаешь? А недавно ходило видео, где парень как раз-таки из этих областей сказал, я люблю белорусов и россиян, и не буду никогда в жизни в них стрелять. Хоть меня посадят, сейчас неизвестно, что со мной сделают. Я, говорит, никогда в жизни руку не подниму. Это мои братья. Это исключение из правил. Ну, поэтому мы уже не можем туда стрелять. Стрелять. Я же говорю, что даже если один человек в этой области есть именно вот такой, то мы уже не имеем права этого делать. Понимаешь? Уже не имеем права этого делать. Вот. Поэтому, когда я смотрел одного аналитика, он сказал, что повезло вам, что операция руководит Путин. Он слишком добрый. Если был бы другой, то уже бы все бы закончилось, потому что с Киевом поступили бы как с Газой, например. Да? Ну, если пришел бы другой человек. Оправдал бы любые действия, да, а Путин, видишь, действует более мягко, поэтому, но есть с чем сравнивать теперь, когда началось СВО, все кричали, русские палачи, да, вот теперь вот начались другие конфликты, и ты так, и уже ты можешь сравнить, да, что к чему. Это, согласен. Друзья, поскольку у нас сейчас завершение уже, наверное, думаю, все обсудили, да, что планировали, да, хотел бы еще отдельно сказать, начали некоторые бойцы обращаться по поводу методичек. Вот я уже там одну партию за свой счет заказал. Если кто-то хочет поучаствовать, и кто-то читал, и кому понравилась эта работа, кто-то хочет поучаствовать, чтобы как можно больше можно было их распечатывать и раздавать бойцам, вот, я не буду сборы проводить, как бы там какие-то посты для этого делать. Просто у меня в канале, в описании канала прикреплена моя карта. Кто хочет поучаствовать, как бы, вот просто в описании канала, кто сколько скинет. Как бы. В любом случае, я буду посильно все равно их заказывать каждый месяц, печатать и раздавать, как бы, там, и бойцам, и так далее. Давай лучше не так скажем. Давай скажем, что если нас смотрят какие-то люди, у которых есть возможность финансовая помочь, не пенсионеры, которые сбрасывали, значит, на призы для подбитых леопардов и Брэдли, я уже забыл, как они называются. А если нас смотрят какие-то состоятельные люди, у которых есть возможность, свяжитесь как-нибудь, пожалуйста, с Данилом Бессоновым. Если у него нет обратной связи, у нас в чате как минимум 10 человек модераторов есть. Выйдите, пожалуйста, на наших модераторов, и пусть они вас состыкуют с Данилом Бессоновым. И просто... Помогите, не нужны деньги никакие, просто он вам там сбросит, я не знаю, там оригинал. А уже, Да, вы распечатаете просто сами, чтобы вы знали, что куда идут ваши деньги, что ваши деньги. Или так, да. И я же специально. Там, мы там, я не знаю, там 100 тысяч или 200 тысяч и пошли жрать в какой-нибудь ресторан. А что вы возьмете сами на эти 100 тысяч, закажете там, я не знаю, сколько там этих методичек, и потом распределиться это все в подразделение. Ну, можно вот таким способом. Просто да, я когда пост писал, когда методичку публиковал, я просил там гуманитарные организации и так далее. Но в итоге вот в Донецке там ребята одну партию распечатали, но, скажем, ажиотажа не получилось, потому что ну, многие понимают, что, ну, думают, по крайней мере, что лучше там мы носки купим, чем какие-то вот эти методички ненужные, да, и так далее, будем там распечатывать. Вот, просто многие не понимают важность этих дел. И вот поэтому сегодня Настя Кашеварова написала о том, что противник знает все номера наших военнослужащих, отправляют туда какие-то ссылки с вредоносным софтом и тому подобное, да. И вот получается, те же вот командиры этих подразделений, они говорят, что нам это не надо, да. А потом удивляются, а почему противник все знает, а почему противник так манипулирует, а почему наши бойцы спокойно по разным ссылкам переходят и в свои аппараты как бы запускают, да, в смартфоны вредоносные программы и тому подобное. Или просто сливают информацию противнику, не понимая, что они это делают. Там, знаешь, как ссылка такая, заходишь по ссылке, там, купи финку ЛГБТ, лучшая финка столетия, там. Раз, такая вредоносная ссылка. Ладно, шутка не удалась, да. Все, тогда заканчиваем. Все, всем все доброго. Друзья, всем пока, до завтра.